«Да, дело рискованное, тут уж ничего не скажешь», — заметил Джандалар, бросив небольшой костер сухую ветку. Искры, взвившиеся ввысь вместе с дымом костра, тут же растворились в ночном небе. «Что мы станем делать, когда настанет зима?» «До зимы еще далеко. До этой поры мы обязательно кого-то встретим. Если мы повернем назад прямо сейчас, то да. До начала холодов мы успели бы добраться до Лос-Аднаи». Он повернулся к брату. «Мы ведь даже не знаем того, какие по эту сторону гор бывают зимы. Места здесь открытые, защиты от ветров практически нет, деревьев для костра тоже. Может, нам следует отправиться на поиски Шармунаи? Они подскажут нам, какие люди живут в тех краях и чего нам следует там ожидать. Джандалар, если хочешь, можешь возвращаться назад». «Нет, все-таки мне следовало отправиться в это путешествие в одиночку. Конечно, я не мог не обрадоваться, когда узнал, что ты решил пойти со мной. Но видишь, как оно оборачивается?» «Не знаю. Может, так действительно будет лучше», — отозвался Джандалар, уставившись на костер. «Кто скажет, какова длина этой реки? Ты только посмотри на нее». Он провел рукой, указывая на широкое водное пространство, залитое мерцающим серебристым лунным светом. «Великая мать рек! Именно поэтому она столь непредсказуема. Когда мы вышли, она текла на восток, верно? Теперь она течет на юг. Мало того, она разделилась на такое количество рукавов, что я уже и не знаю, та же это река или нет. Мне все-таки не верится, что ты сможешь пройти ее всю, вплоть до самого устья, Тонолан. И еще, людей-то мы, возможно, встретим. Но почему ты так уверен в том, что они будут вести себя дружелюбно?» «В том-то и смысл путешествия, братишка. Ты открываешь новые места, встречаешь новых людей. Тут без риска не обойдешься. Послушай меня, большой брат. Хочешь, возвращайся назад. Я говорю совершенно серьезно, слышишь?» Джандалар смотрел на пламя костра, ритмично постукивая по ладони небольшой палочкой. Неожиданно он поднялся на ноги и с силой швырнул палочку в огонь, отчего к небу вновь поднялись снопы искр. Он принялся разглядывать натянутые меж колышками скрученные жилы, на которых было подвешено нарезанное тонкими ломтиками мясо. «Ради чего я должен возвращаться назад? Можно задаться и другим вопросом, ради чего я должен продолжать путешествие? Что я хочу найти? Следующую речную излучину? Новый рассвет, новую подругу?» — усмехнулся Тонолан. «И все? Это все, чего ты ждешь от жизни? Разве в ней есть что-то другое? Ты родился, и потому ты должен прожить это время как можно лучше. Ну, а когда-нибудь ты вновь вернешься к матери, что тут еще скажешь?» «Нет, жизнь не может быть столь простой. Наверняка в ней есть и какой-то иной смысл, иное значение. Если ты его найдешь, не забудь рассказать об этом мне, хорошо?» — зевнул Тонолан. «А пока я приготовлюсь к встрече нового рассвета. Кстати говоря, одному из нас придется посидеть возле костра, иначе к утру от нашего мяса ничегошеньки не останется. Ложись, Тонолан. Я послежу и за костром, и за мясом, я спать все равно не буду». «Ох, Джандалар, Джандалар, и чего это ты так распереживался? Когда надоест сидеть, разбуди меня». Когда Тонолан выбрался из палатки, солнце уже поднялось над горизонтом. Он протер глаза и потянулся. «Ты что, так и просидел всю ночь? Что же ты меня не разбудил? Я ведь тебя просил об этом, слышишь? Мне нужно было о многом подумать. Какой уж тут сон! Может, хочешь горячего чая из шалфея?» «Спасибо», — отозвался Тонолан, поспешив налить дышащую паром жидкость в деревянную чашу. Он сел возле костра, держа чашу обеими руками. В воздухе явственно ощущалась прохлада раннего утра, трава поблескивала росой, на нем же была только набедренная повязка. Его вниманием завладели громко щебечущие пташки, порхавшие над прибрежными зарослями. Семья журавлей, жившая на поросшем ивняком островке, лакомилась рыбой. «Ну и как ты его нашел?» — спросил он наконец. «Кого его?» — удивился Джандалар. «Смысл жизни».